Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Детектив против судьбы». Приятного прослушивания. Пролог. Мне снятся кошмары. Мне снятся фигура, движущаяся сквозь лес. Дети, летящие по его дорожке. Молодая женщина, плачущая от того, что он пришел. Мне снятся снег и лед, голые ветви и лунные тени. Мне снятся танцоры, парящие в воздухе, ступающие легко, как смерть, и моя собственная боль. Всего лишь слабое эхо их страданий, пока я бегу. Моя кровь темнеет на снегу, и грани мира серебрятся лунным светом. Я бегу в темноту, а он ждет. Мне снятся черное и белое, и мне снится он. Мне снится Калеб, которого не существует, и мне становится страшно. Машина стояла внизу. Лобовое стекло обращено к морю. Фары выключены, ключ в замке зажигания, чтобы поддерживать тепло. Снег в этом южном районе пока еще не выпал, но на земле была изморозь. Неподалеку шумели волны, накатываясь на пляж сказочный. Единственный звук, нарушавший тишину этой зимней ночи. Вот взметнувшийся вал разбился о берег, и омар вылетел из воды далеко на песок. Четыре лодки, накрытые брезентом, покоились позади лодочного сарая из красного дерева, а катамаран был закреплен на закрытой аппарели. Остальное пространство для парковки пустовало. Дверь открылась, и Честер Нэш быстро забрался в машину. Зубы у него стучали, хотя длинное коричневое пальто закрывало его с ног до головы. Честер был маленький и жилистый, с длинными темными волосами и полоской усов над верхней губой, которые свисали вдоль уголков его рта. Сам он считал, что усы делали его более солидным. Всем остальным казалось, что они, напротив, придавали ему какой-то трагический вид, и именно поэтому к нему прилипло прозвище «Приветливый Честер». Если и существовало на свете что-то, что сводило Честера Нэша с ума, так это люди, которые дали ему такое прозвище. Однажды он даже засунул пистолет в рот Поли Блока из-за того, что тот назвал Нэша приветливым Честером. Поли Блок набил оскомину, произнося это прозвище. Хотя, как он объяснил приветливому Честеру, пока тот хлопал Поли по голове своими огромными ручищами, ему была понятна причина, по которой Честер делал это. Однако пониманием причин все не исчерпывается. «Надеюсь, ты помыл руки?» — спросил Поли Блок, который сидел на месте водителя, вероятно, задаваясь вопросом, почему Честер не мог отлить раньше, как всякий нормальный человек, вместо того, чтобы мочиться за деревом в зарослях недалеко от берега, выпуская при этом все тепло из машины. «Слушай-ка, а ведь холодно!» — произнес Честер. «Это самое холодное место из всех, в которых я когда-либо бывал за свою жизнь. Я до костей продрог. Будь еще немного похолоднее, я бы писал ледяными кубиками». Поли Блок глубоко затянулся и стал наблюдать за тем, как конец сигареты превращается из красного в пепельно-серый. У Поли было подходящее имя. В свои 63 он весил килограммов 150. Салон машины казался тесным просто потому, что в ней сидел Поли. Он мог бы заставить и стадион для гигантов выглядеть тесным, появившись на нем. Честер взглянул на приборную доску. Зеленые цифры часов таинственно светились в темноте. «Они задерживаются». «Они будут здесь», — откликнулся Поли. «Они здесь будут». Он продолжал курить, глядя на море. Со стороны Поли вовсе не выглядел таким уж задумчивым. Сквозь стекло ничего нельзя было разглядеть, кроме сплошной черноты вблизи и огней старого пляжа в некотором отдалении. Честер Нэш начал играть в геймбой. Снаружи дул ветер, и волны ритмично бились о берег. И голос прибоя возносился над холодной землей, откуда за ним наблюдали. «Объект 2 в автомобиле! Черт, холодно!» Специальный агент ФБР Дейл Натали неосознанно повторил слова, недавно произнесенные Честером Нэшем. Параболический микрофон находился позади Натли, располагаясь у небольшой щели в стене лодочного сарая. Рядом с микрофоном бесшумно работал диктофон. К Камера с высокой светочувствительностью давала возможность непрерывно наблюдать за машиной. На Анатоле были надеты две пары носков, подштанники, майка, хлопковая рубашка, шерстяной свитер, жакет, теплые перчатки и шапка с двумя маленькими ушками, прикрывавшими прослушивающее устройство и согревавшими его собственные уши. Специальный агент Роб Бриско, который сидел позади Натали на высоком табурете, считал, что эта шапка делает Дейла похожим на пастуха лам. В любом случае, он выглядел как клоун в своей шапке с этими чертовыми ушками. Но если еще немного похолодает, думал Бриско, он готов будет убить Натали, чтобы завладеть его теплой шапкой. Лодочный сарай располагался правее парковки, что позволяло федералам ясно видеть машину на стоянке. Позади сарая узкая малозаметная тропинка вела прямо к пляжу, заканчиваясь у одного из частных домиков. Идущая от парковки дорога пересекалась еще с одной, ведущей непосредственно на холм, на север, а затем на юго-восток. Окна лодочного сарая были занавешены еще 2 часа назад из соображений конспирации. Оба агента уже испытали некоторые опасения, когда Честер Нэш подошел очень близко к окну и стал проверять замки на дверях. Но, ничего не заподозрив, он быстро вернулся к машине. К сожалению, в лодочном сарае отсутствовали батареи, или, по крайней мере, ни одна из них не работала. А у ФБР не было такого снаряжения, которое согрело бы 2 агентов. В результате Натали и Бриско замерзли невероятно. Голые стены лодочного сарая обледенели. «Сколько мы уже здесь сидим?» — спросил Натали. 2 часа», — ответил Бриско. «Тебе холодно?» «Что за дурацкий вопрос? Я уже инеем покрылся. Конечно, я чертовски замерз». «Почему же ты не принес шапку?» — спросил Натали. «Знаешь, ведь мы теряем большую часть тепла через голову. Следовало бы взять с собой шапку. Именно поэтому тебе теперь и холодно. Следовало взять шапку». «Знаешь что, Натали?» «Что? Я ненавижу тебя». Позади них мягко крутились бобины записывающего устройства, запечатлевавшего разговор 2 агентов. Все должно записываться. Таково было условие этой операции. Все. Даже если при этом фиксировалась ненависть Бриско по отношению к Натали из-за наличия у последнего теплой шапки. Охранник Оливер Джад услышал ее прежде, чем смог увидеть. Тяжелые шаркающие шаги по покрытому ковром полу. Она тихонько разговаривала сама с собой на ходу. Он с глубоким сожалением встал со своего места в комнатенке охраны и двинулся прочь от телевизора и обогревателя, который согревал ему ноги. За окном царила таинственная тишина, предвещавшая дальнейшие снегопады. Ветра не было, но погода стояла отвратительная. Совсем скоро дела пойдут еще хуже. В декабре так всегда бывало. Но здесь, на Дальнем Севере, хуже становилось гораздо быстрее, чем где бы то ни было. Иногда жизнь на Северном Мэне становилась сущим кошмаром. Охранник быстро направился к ней. «Эй, леди! Леди! Что вы здесь делаете? Вам надлежит быть в постели! Вы же можете встретить свою смерть!» Пожилую женщину, видимо, задели его последние слова, и она впервые взглянула на Джада. Она была маленькой и тощей, но держалась так невероятно прямо, что это придавало ей необычайную внушительность, особенно по сравнению с остальными обитателями дома для престарелых Санта-Марта. Джаду показалось, что она не так стара, как другие жители дома, которые выглядели такими древними, что в прошлом могли бы стрелять сигареты у участников Первой мировой войны. Этой женщине, однако, было самое большее около 60. Джад отметил для себя, что если она и не была старой, то определенно производила впечатление сумасшедшей, совершенно безумной. Ее длинные распущенные волосы серебристо-серого цвета свисали до самой талии. Ярко-голубые глаза смотрели прямо сквозь Джада куда-то в пространство. На ней были коричневые высокие ботинки, ночная пижама, красный шарф и длинное голубое пальто, которое она застегивала на ходу. «Я ухожу», — заявила она. Выговорила это спокойно, с абсолютной уверенностью, как будто бы не было ничего необычного в том, что 60-летняя женщина собирается покинуть дом для престарелых на севере у Мэна. Уйти вот так, в одной ночной рубашке под дешевым пальто, в ночь, когда синоптики обещали много снега, температуру -6 и ледяная корка уже покрыла землю. Джад никак не мог понять, как ей удалось проскользнуть мимо сестер и даже добраться до дверей здания. «Некоторые из этих бабулек обладали лисьей хитростью», — полагал Джад. Только повернись к ним спиной, и они ускользнут, направившись в сторону ближних холмов или к своим прежним любовникам, которые умерли 30 лет назад. «Разве вы не знаете, что вам нельзя уходить?» — вслух произнес Джад. «Вам следует вернуться в постель. Я сейчас схожу за медсестрой, а вы оставайтесь на месте. Мы найдем того, кто сможет позаботиться о вас». Пожилая женщина перестала застегивать свое пальто и снова пристально посмотрела на Оливера Джада. Именно тогда Джад впервые осознал, что она была чем-то сильно напугана. На самом деле она смертельно опасалась за свою жизнь. Он не мог сказать, откуда узнал это. Просто какое-то примитивное чувство передалось ему, когда она приблизилась вплотную. Ее глаза сделались огромными, взгляд умоляющим, а руки, более не занятые пуговицами, мелко дрожали. Она была так напугана, что Джаду самому стало не по себе. Затем женщина заговорила. «Он идет», — сказала она. «Кто идет?» — опешил Джад. «Калеб. Калеб Кайл идет». Взгляд старой женщины был почти гипнотическим, ее голос вибрировал от ужаса. Джад покачал головой и взял женщину за руку. «Ладно», — сказал он, усаживая ее в виниловое кресло в коридоре. «Вы посидите здесь, а я пока схожу за медсестрой». «Кто это?» «Калеб Кайл». Имя показалось знакомым, но Джад все равно ничего не мог понять. Он уже набирал номер сестринской, когда внезапно услышал неясный шорох у себя за спиной. Обернувшись, он увидел прямо перед собой всю ту же пожилую женщину. Ее глаза как бы смотрели в одну точку, губы были плотно сжаты. Она занесла обе руки над его головой, и Джад успел подумать, что она держала в руках. Он поднял лицо как раз в тот момент, когда тяжелая ваза обрушилась на него. Затем наступила всепоглощающая темнота. «Я не могу увидеть, что там, черт возьми!» — произнес приветливый Честер. Окна машины были плотно закрыты, что вызывало у него приступ клаустрофобии. Массивный торс полиблока ничуть не облегчал положение Честера, о чем тот только что поведал своему компаньону. Поли потянулся к противоположной двери через Честера и вытер боковое стекло машины своим рукавом. «Тихо», — сказал он. «Они едут». Натали и Бриско тоже увидели свет фар. Прошло несколько минут с тех пор, как радио Бриско снова ожило, чтобы проинформировать агентов о том, что машина уже двигается по дороге, направляясь к пляжу Сказочный. «Ты думаешь, это они?» — спросил Натали. «Может быть», — ответил Бриско, смахивая ледяные корочки со своего жакета, пока «Форд Таурус» ехал по дороге, приближаясь к нужной машине. Агенты слышали, как Полли Блок спрашивал приветливого Честера, готов ли тот ко всему. В ответ раздался только металлический скрежет. Бриско не был уверен, но ему показалось, что это заскрежетали пряжки ремней безопасности. В доме для престарелых Санта-Марта сестра пристраивала холодный компресс на голову Оливера Джада. Рядом стоял сержант Реслер с запасным патрульным, который все еще тихонько посмеивался. На губах Реслера тоже блуждала улыбка. В противоположном углу находился Дэйв Мартел, глава полиции в Гринвилле, а позади него — охранники из города. Санта-Марта территориально находилась под юрисдикцией Темной Лощины, города на границе больших индустриальных лесов, которые простирались до самой Канады. Мартел уже слышал о безумной женщине и пришел, чтобы предложить свою помощь в ее поисках, если бы это понадобилось. Ему не нравился Реслер, но это не имело никакого отношения к тому, что они собирались сделать. Мартел, который стал достаточно колким, хотя и тихим человеком, и был только третьим по счету главой полиции с момента образования небольшого департамента этого города, не видел ничего особенно смешного в том, что произошло. Если они не найдут ее в ближайшее время, она умрет. На улице достаточно холодно, чтобы до смерти заморозить старуху. Оливеру Джаду всегда хотелось быть полицейским, но ему не доставало роста, и к тому же он страдал излишней полнотой. Джад знал, что копы темной лощины посмеиваются над ним, однако понимал, что у них имелись на то причины. В конце концов, что это за охранник, если испугался старой женщины? Поисковая команда под предводительством доктора Мартина Райля, директора дома для престарелых, приготовилась выступить в путь. На Райле были теплая куртка, перчатки и зимние ботинки. В одной руке он приготовился нести аптечку скорой помощи, в другой — большой фонарь. У его ног лежали сумка с запасной теплой одеждой и термос, наполненный супом. «Мы не встретили ее на дороге, ведущей сюда, так что двигаться надо по направлению к городу», — услышал Джад чьи-то слова. Похоже, это был Уилл Паттерсон, охранник, жена которого работала в аптеке в Гилфорде. И попка у нее была как персик, по ней так и хотелось шлепнуть. «Все складывается не слишком-то хорошо», — сказал Райли. «К югу отсюда находится Бобровая бухта. Начальник полиции Мартел не встретил беглянку по пути сюда. На западе расположено озеро. Похоже, она просто бесцельно бродит по лесам». Радио Паттерсона зажужжало, и он приготовился ответить, после чего почти сразу же повернулся к остальным. «Самолет ее выследил. Она примерно в одной миле к северо-востоку отсюда, продвигается все глубже в лес». Два полицейских из темной лощины и охранник вместе с Райли и медсестрой двинулись с места. Один из полицейских нес за спиной мешок с запасной одеждой и съестными припасами. Мартел взглянул на Джада и молча пожал плечами. Рестлер не нуждался в его помощи. А Мартел был не из тех, кто станет совать свой нос куда не требуется. Но у него было плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Пока Дэйв наблюдал за движением поисковой группы из пяти человек, направлявшейся в леса, начали падать первые снежинки. «Хо Ши Мин», — сказал приветливый Честер. «Пол Пот». Четыре человека одинаково холодно взглянули на него. На всех них были голубого цвета шерстяные пальто, голубые костюмы с подходящими галстуками и черные кожаные перчатки. Трое из них выглядели совсем молодыми, вероятно, не старше 25 или 26, как полагал Поли. Четвертый явно был старше, с проблесками седины в гладко зачесанных назад темных волосах. Он носил очки и курил сигареты без фильтра. В левой руке он держал черный кожаный кейс. «Председатель Мао! Нагасаки!» — продолжал приветливый Честер. «Ты когда-нибудь заткнешься?» — спросил Поли Блок. «Я стараюсь, чтобы они чувствовали себя как дома». Камбоджиец последний раз затянулся сигаретой и отшвырнул окурок в сторону пляжа. «Может быть, когда ваш друг перестанет строить из себя идиота, мы сможем начать?» — сказал он. «Видишь?» — обратился Поли Блок к приветливому Честеру. «Вот так начинаются войны». «Это Честер точно придурок», — заключил Натали. Разговор шести мужчин свободно доносился до агентов. Слова отчетливо звучали в холодном ночном воздухе. Бриско кивнул в знак согласия. Натали щелкнул фотокамерой и запечатлел кейс камбоджийца. Затем сдал немного назад, чтобы захватить в кадр Поли Блока, камбоджийца и кейс. Целью агентов было смотреть, слушать и записывать. Без вмешательства. Время вмешаться настанет позже. Как только все это, чем бы оно ни было, приведет к Тони Селли в Бостон. Две машины ожидали агентов на холме, а третья располагалась позади департамента пожарной части, на случай, если кто-то из выслеживаемых направится по дороге, ведущей в северный Портленд. Еще пара машин должна была последовать за камбоджийцами. Кроме того, агенты могли рассчитывать на прибытие группы поддержки из состава полиции Скарборо и Портленда, если, конечно, таковая потребуется. Все-таки Натали и Бриско должны были об этом позаботиться. Бриско взял в руки камеру дальнего ночного видения и навел ее на Честера Нэша. «Ты не замечаешь ничего необычного в пальто Честера?» — спросил он. «Нет», — ответил Натали. «Хотя... постой, оно выглядит так, будто его носят уже лет 50. А руки-то у него не в карманах, а в этих разрезах под грудью. Достаточно затруднительный способ согреться, не так ли?» «Да», — сказал Бриско. «Действительно затруднительный». «Где она?» — спросил камбоджиец Поли Блока. Поли указал на салон машины. Камбоджиец кивнул и передал кейс одному из своих подручных. Кейс был приоткрыт, и подручный держал его таким образом, чтобы Поли и Честер могли видеть, что находится внутри. Честер прошептал. «Черт! Черт!» — повторил за Честером Натали. «Однако в этом кейсе достаточно наличных». Бриско направил камеру на купюры. «Но мы же не можем этого утверждать, разве что прикинуть на глаз». «Достаточно, чтобы вытащить Тони Селли из любых передряг», — настаивал на своем Натли. и еще немного. «Ладно, а что же в салоне?» — спросил Натали. «Ну, сынок, для того мы и здесь, чтобы узнать». Группа из пяти человек не спеша пробиралась по холмистой местности. За время пути у многих появилась одышка. Вокруг вечно зеленые деревья вершинами устремлялись к небу, словно приветствуя своими ветвями падающие с неба снежинки. Почва здесь была каменистая, и новый снег ложился гладким и опасным покровом. Райли уже один раз поскользнулся, больно ударившись голенью. С неба над ними слышался звук приближающегося вертолета, и уже можно было видеть, как он выслеживает кого-то на земле далеко впереди. «Если снегопад будет продолжаться, вертолету придется повернуть обратно», — высказался Паттерсон. «Мы уже почти пришли. Еще минуты три, и мы найдем ее». В темноте над их головами разнесся звук выстрела. Затем последовал второй выстрел. Луч света с вертолета уперся в определенное место на земле. Радио Паттерсона разразилось гневной речью. «Черт!» — произнес Паттерсон с безнадежным выражением лица. «Она стреляет в них!» Пожилой камбоджиец держался вблизи полиблока, пока тот двигался к задней двери машины. Позади них молодой подручный камбоджийца сдвинул назад полу своего пальто, чтобы обнажить оружие, висевшее на ремнях. Каждый из присутствовавших держал руку на рукоятке пистолета, а палец на спусковом крючке. «Откройте салон!» — потребовал пожилой мужчина. «Сделайте это сами!» — ответил Полли, пока тот всовывал ключ в замочек и готовился открыть дверь. «Полли как раз собирается открыть кейс». Если бы камбоджиец проявил наблюдательность, он бы отметил, что Полли Блок произнес эти слова очень громко и отчетливо. «Разборка!» — встрепенулся Бриско. «Сейчас начнется чертова стрельба!» «Стрельба!» — повторил за ним Натали. «О, Господи!» Дверь салона открылась, и Полли Блок тут же отступил назад. На заднем сиденье лежало шерстяное одеяло, а под ним можно было распознать очертания человеческого тела. Камбоджиец наклонился, взялся за одеяло и потянул его к себе. Под ним действительно оказался человек, причем человек с дробовиком. «Что это значит?» — спросил камбоджиец. «Это значит «до свидания», — произнес Полли Блок в тот самый момент, когда несколько выстрелов подряд поразили камбоджийца. «Черт!» — воскликнул Бриско. «Двигайся, двигайся!» Он достал свой пистолет и побежал к задней двери лодочного сарая, на ходу включая свою рацию. Бриско требовал по радио поддержки из Карборо, пока открывал замок и выскакивал в ночь, устремляясь к двум машинам у пляжа. «А как же невмешательство?» — бросил на ходу Натли, следуя за своим напарником. Это уже выходило за рамки игры. Все должно было происходить совершенно по-другому. Пальто приветливого Честера распахнулось, открыв для обозрения два автомата. Камбоджийцы еще только поднимали свои пистолеты, когда Нэш разрядил в них оба магазина. Рочестер расплылся в гримасе. 9-миллиметровые пули, летевшие в троих мужчин, прорывали и кожу кейса, и дорогую шерсть пальто, и потрясающие белизны ткань рубашек, и, наконец, их тонкую кожу. Ушло менее 3 секунд на то, чтобы выпустить в этих троих боезапас из 64 патронов, оставив их тела бездыханными, а тонкий слой льда на земле подтаявшим из-за пролитой на него крови. Кейс упал, некоторые из денежных пачек высыпались на землю. Честер и Полли огляделись, увидели, что натворили, и им это понравилось. «Ну и чего же ты ждешь?» — спросил Полли. «Хватаем деньги и убираемся отсюда ко всем чертям!» Позади них человек с дробовиком по имени Джимми Фрип выбирался из поврежденной выстрелами машины вперед ногами. Честер вставил новый магазин в свой автомат. Он как раз нагнулся, чтобы поднять упавшие деньги, когда почти одновременно раздались два возгласа. «ФБР, руки за голову!» — громко произнес один голос. Другой голос был еще менее вежливым и мелодичным, и почему-то он показался странно знакомым Поле. «Руки прочь от денег, или я снесу ваши чертовы головы!» Пожилая женщина стояла на ровной дороге, уставившись в небо. Снег падал на ее волосы, на плечи и вытянутые по бокам руки. В правой руке она держала пистолет. Женщина ловила ртом воздух, а ее грудь тяжело вздымалась. Она, похоже, не замечала Райли и остальных, пока они не оказались в 30 футах от нее. Медсестра замыкала шествие. Райли, несмотря на возражения Паттерсона, был впереди всех. «Мисс Эмили», — сказал он мягко. «Мисс Эмили, это я, доктор Райли. Мы здесь, чтобы отвезти вас домой». Женщина взглянула на него, и Райли впервые показалось, что мисс Эмили на самом деле вовсе не сошла с ума. Она спокойным взглядом следила за ним и, можно сказать, улыбалась, пока он приближался. «Я не поеду обратно», — сказала она. «Мисс Эмили, становится холодно. Вы же умрете здесь, если не поедете с нами. Мы привезли вам одеяло и теплую одежду, а у меня с собой термос с куриным супом. Мы согреем вас, и вам будет очень уютно. Мы доставим вас обратно в целости и сохранности». Хотя женщина и улыбалась широкой улыбкой, взгляд ее выразил ужас и недоверие. «Вы не сможете уберечь меня», — сказала она мягко. «Только не от него». Райли внутренне содрогнулся. Теперь он припоминал что-то об этой женщине, инцидент с посетителем и последовавший доклад от одной из медсестер. Мисс Эмили пожаловалась, что кто-то пытался влезть к ней в окно. Они, конечно же, не придали этому большого значения, хотя Джад стал брать с собой оружие на дежурство. Все эти старики были нервными, постоянно всего опасающимися. Болезней, незнакомцев, иногда даже друзей и родственников. Холода, смерти, собственных фотографий и увядающей памяти. «Пожалуйста, мисс Эмили, положите оружие на землю и пойдемте со мной. Мы можем уберечь вас от любого вреда, никто не обидит вас». Она медленно покачала головой. Над ними выписывал круги вертолет, бросая на землю луч странного белого света, который длинные седые волосы мисс Эмили делал похожими на серебристый огонь. «Я не вернусь обратно. Встречу его прямо здесь. Это его место, вот эти леса. Именно сюда он и явится». Тем временем ее лицо опять изменилось. Паттерсон, стоявший позади Райли, подумал о том, что еще никогда не видел такого ужаса в чьих-либо глазах. Подбородок и губы женщины задрожали, а затем постепенно начало дрожать все ее старческое тело. Вся в слезах, она начала бормотать. «Простите меня! Простите! Простите! Простите!» «Пожалуйста, мисс Эмили!» — Райли подошел к ней еще ближе. «Положите оружие на землю. Нам необходимо вернуть вас обратно». «Я не поеду обратно», — повторила она. «Пожалуйста, мисс Эмили, вы должны...» «Тогда вам придется убить меня», — просто сказала она, поднимая оружие и нажимая на спусковой курок. Честер и Полли сначала посмотрели налево, затем направо. Слева на краю парковочной площадки появился высокий мужчина в черном жакете с рацией в одной руке и пистолетом в другой, а вслед за ним, за спиной у него, более молодой мужчина, также державший пистолет. Он был тепло одет, в серой шапке-ушанке с поднятыми на затылке ушами. Справа от Честера и Полли, позади небольшой деревянной хижины, используемой как касса на летнем пляже, виднелась фигура, полностью одетая в черное, от кончиков ботинок до краев черной маски, прикрывавшей лицо. Этот человек держал обеими руками гранатомет, и слышно было, как он тяжело дышал сквозь свою маску. «Возьми его на мушку», — скомандовал Бриско Натли. Натли перенес прицел с полиблока на черную фигуру рядом с лесом. «Брось это сейчас же!» — громко сказал Натли. «Я сказал, брось сейчас же!» — повторил Натли, возвысив голос до крика. Бриско быстро перевел свой взгляд на человека с оружием. Именно это и было нужно Честеру Нэшу. Он немедленно открыл огонь из автомата, попав Бриско в руку, а Натали в грудь и голову. Натали умер почти мгновенно. Бриско открыл огонь с того места, где, упав, лежал на земле. Ранил Честера Нэша в правую ногу и пах. Автомат выпал из рук Честера, пока тот падал. Честер попытался дотянуться до оружия правой рукой. Тогда Бриско выстрелил в него еще дважды, и он перестал двигаться. Джимми Фрипп бросил свой дробовик и поднял руки. Как раз вовремя, чтобы не дать Бриско убить себя. Бриско уже собирался подняться на ноги, когда услышал звук выстрела. «Лицом вниз!» — произнес голос. Он поступил так, как ему было приказано, положив оружие около себя на землю. Нога, обутая в черный ботинок, отбросила оружие в сторону. «Руки за голову!» Бриско послушно поднял руки и лишь наблюдал, как фигура в маске приближалась к нему. Натали лежал на спине совсем близко, его открытые глаза смотрели на море. «Боже», — подумал Бриско, — «какой кошмар!» Среди деревьев он заметил свет фар и услышал шум моторов приближавшихся машин. Человек в черном также услышал эти звуки. Его голова нервно подрагивала, пока он складывал последние деньги в кейс и закрывал его. Джимми Фрип предпринял попытку дотянуться до оружия, но человек в черном убил его выстрелом в спину, прежде чем тот смог это сделать. Бриско только сильнее сжал руки на затылке, его раненая рука кровоточила, и он начал молиться. «Оставайся на земле! Не шевелись и не поднимай взгляда!» — было сказано ему. Бриско выполнил все требования. Кровь текла из раненой руки и увлажнила землю под ним. Он слегка отвернул голову, чтобы окончательно не испачкаться. Когда он решился поднять голову, перед глазами замелькали фары подъехавших машин, а фигура в черном пропала. Доктору Мартину Райли исполнилось 48, и он с нетерпением ждал своего 49-летия. У него было двое детей, мальчик и девочка, и жена Джоанна, которая готовила ему ростбиф по воскресеньям. Он не считал себя очень хорошим врачом, именно поэтому и пристроился работать в доме для престарелых. Когда мисс Эмили Уотс выстрелила в его сторону, Райли тут же упал на землю, прикрыл голову руками и немедленно принялся молиться и призывать на помощь силы небесные. Первая пуля просвистела где-то левее от него. От второго выстрела его лицо засыпало грязью и мокрым снегом. Он услышал, как следовавшие за ним стали снимать предохранители ружья и щелкать затворами, и закричал: «Нет, прошу вас, оставьте ее! Не стреляйте!» На мгновение в лесу воцарилась относительная тишина, только в небе гудел вертолет. Райли рискнул взглянуть на мисс Эмили. Теперь она открыто плакала. Райли осторожно поднялся на ноги. «Все в порядке, мисс Эмили». Мисс Эмили отрицательно покачала головой. «Нет», — отвечала она, — «никогда уже не будет все в порядке». Пожилая женщина приставила ствол пистолета себе к левой стороне груди и выстрелила. Ее отбросило далеко в сторону. Ноги мисс Эмили сразу подкосились, и она мягко упала на землю. Лишь единожды вздрогнув, тело застыло в недвижности. Кровь заливала землю вокруг мертвого тела. Снег падал на немигающие открытые глаза, а луч света с вертолета ясно освещал эту картину. Деревья вокруг тоже замерли и не шевелились. Их ветви лишь иногда колебались, как бы пропуская густо падающие снежинки. Вот как случившееся представлялось мне, да и всем остальным людям. Два происшествия с тяжелыми, жесточайшими последствиями. Оба имели место практически одновременно, одной зимней ночью, и были связаны друг с другом единой темнотой, которая растворилась и затерялась в отдаленных воспоминаниях об этих и других жестоких событиях. Иные из достаточно близких мне людей долго пестовали свои воспоминания об этом, до самой смерти. Это было первозданное зло, а у первозданного зла есть манера пропитывать кровью и ужасом тех, кто совершенно не имеет к нему отношения. Молодых, невинных, уязвимых и беззащитных. Оно обращает жизнь в смерть и простое стекло в зеркало, создавая образ самого себя во всем, к чему прикасается. Однако я понял это позднее, после других смертей, после того, как стало ясно, что происходит нечто ужасное и непоправимое. Что-то старое и смрадное внезапно возникло из недр пустошей. И что бы ни происходило, я везде выступал участником. Вглядываясь в прошлое, я начинаю ощущать, что, возможно, мне всегда принадлежала роль соучастника, причем бессознательного, не понимающего, что, как и зачем. И целые миры агонизировали в жестоких столкновениях. Оглядываясь назад, я видел себя сквозь годы таким, каким я был тогда, застывшим в прежних временах, как определенная фигура, присутствующая в серии картин. Вот я вижу себя маленьким мальчиком, ожидающим прихода отца, когда тот должен вернуться с работы, из города. Он уже снял полицейскую форму и в руках держит черную спортивную сумку. Его некогда мускулистые формы теперь несколько расплылись. Волосы стали чуть более серебристыми, чем раньше. Глаза выглядят немного более усталыми. Я бегу к нему, он поднимает и усаживает меня на согнутую в локте правую руку. Отцовские пальцы сплетаются на моем бедре. Я удивляюсь и восхищаюсь его силой, мускулами, которые перекатываются у него на плечах, тугие и массивные. Я хочу стать таким же, как он, достичь того же, что смог достичь он, и сделать свое тело похожим на отцовское. Потом я вижу себя подростком, стоящим совсем рядом с могилой своего отца. Только небольшая группа нью-йоркских полицейских стоит у его могилы, сразу за моей спиной. Мне тоже приходится стоять, держа спину прямо, как они. Они его ближайшие друзья. Те, кто не постыдился прийти. Кладбище не то место, где бы многие полицейские хотели быть замеченными. В городе витает плохое предчувствие, связанное с тем, что произошло с отцом, и лишь единицы не побоялись за свою репутацию. Справа от себя я вижу мать. Ее мужа, человека, которого она любила все это время, больше нет. Вместе с ним ушло представление о нем как о добром человеке, семье Нини, отце, который поднимал своего мальчика в воздух, словно ветер поднимает листочек. Вместо этого отныне и навсегда он запомнится всем как убийца и самоубийца. Он убил молодого человека и молодую женщину по причинам, которые, вероятно, никто и никогда не сможет толком объяснить, по причинам, которые таятся в самых глубинах этих усталых глаз. Они насмехались над ним. Этот головорез, слишком быстро заматеревший и превратившийся из юноши во взрослого человека, и его девушка с грязными под маникюром ногтями. И он убил их, увидев в них нечто такое, чего не могли видеть остальные, после чего сунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. Затем я вижу себя уже молодым человеком, стоящим над другой могилой и смотрящим на то, как опускают в землю мою мать. Позади меня теперь стоит пожилой человек, мой дедушка. Мы совершили с ним путешествие из Скарборо, из тех мест, куда семья переехала после смерти моего отца, к местам, где родилась моя мать, чтобы она была похоронена подле моего отца, именно так, как ей всегда хотелось, ведь она никогда не переставала любить его. Вокруг нас собрались одни лишь пожилые мужчины и женщины. Здесь я самый молодой из присутствующих. Далее я вижу снежинки зимой. Вижу, как старый человек делается еще старше. Я покидаю Скарборо, становлюсь полицейским, как мои отец и дедушка. Мне необходимо разобраться с наследством, а я совсем этого не хочу. Когда умирает мой дедушка, я возвращаюсь в Скарборо и самостоятельно занимаюсь могилой. Лопаты, полные земли, падают на крышку соснового гроба. Утреннее солнце освещает кладбище. Я чувствую соль в воздухе, который ветер принес с болот, что раскинулись на востоке и западе. В небе первые канадские гуси летят зимовать на юг. Пара воронов, расположившись позади гусиной стаи, как бы составляет ее эскорт. Когда за моей спиной остаются последние островки леса, я слышу звуки детских голосов, доносящиеся из сельской школы неподалеку от кладбища. Шум их игр, веселых и интересных. И не могу не улыбаться. Любой человек улыбнулся бы. А потом на кладбище появляется еще одна могила. Священник читает молитвы, уткнув нос в книгу. И все это — разрушение моего мира. Два тела покоятся рядом, бок о бок. Совсем как тогда, когда я находил их отдыхающими, возвращаясь по ночам домой. Обеих, жену и трехлетнюю дочь, спокойно спящую в своей кроватке. В каком-то смысле я перестал быть мужем. Я перестал быть отцом. Мне не удалось защитить их, и они были наказаны за мои промахи. Все эти образы из воспоминаний, соединенные в одну цепь, уходят обратно в темноту. Воспоминания можно отложить, отодвинуть от себя. Но прошлое не так-то просто уничтожить. Вещи остаются незавершенными, что-то остается недосказанным, и образы прошлого в конце концов приходят, возвращаются к нам, в этот мир, и эхом в другие миры. Книга первая. Одно, одиноко блуждая по ужасающим дебрям сознания, зло управляет потерянным человечеством, ища своего прародителя. Оден, пока стоит мир. Глава первая. Нож Билли Перде глубоко вошел в мою щеку. Кровь заливала лицо. Его тело крепко прижимало меня к стене. Его локти пригвоздили к ней мои руки. Его ноги были прижаты к моим так плотно, что я чувствовал его пах. Его пальцы сжали мою шею, и я подумал: «Билли Перде, я должен был знать заранее». Билли Перде был беден. Беден и опасен. Расстройство его дела и крушение надежд переполнили чашу терпения до краев. Угроза насилия всегда витала над ним. Она висела над ним, как облако, влияя на его суждения и на действия других людей. Так что, как только его нога переступала порог бара, где он немного выпивал или брал в руки бильярдный кий, беда неминуемо подстерегала его. Билли Перде вовсе не требовалось затевать драк, они находили его сами. Это действовало на людей неотвратимо, как зараза, даже если бы Билли сам попытался избежать конфликта. А он на самом деле и не искал его. Когда же все-таки что-то происходило, Билли редко когда уходил в сторону. В трех случаях из десяти. Словно уровень адреналина в его крови внезапно возрастал, и тогда все начиналось само собой. Билли Перде мог спровоцировать драку где угодно и когда угодно. Вместе с тем он никого не убивал, и никто не пытался причинить какой-либо вред ему. Нередко Билли Перде выступал как плохое начало, искавшее еще худшего конца. Я слышал, что люди в разговорах описывали его как ходячий потенциальный конфликт, только ожидающий удобного случая разразиться. Но, пожалуй, он был даже чем-то большим. Он напоминал постоянно развивающуюся катастрофу, подобную долгой, медленной гибели звезды. Он как бы вливался в некий водоворот. Я не слишком-то много знал о прошлом Билли Перде. Во всяком случае, тогда знал немного. Не было секретом для меня и то, что у него всегда были проблемы с законом. Список его преступлений можно было читать как своего рода каталог всевозможных правонарушений. От безобразного поведения в школе до первого пустячного воровства. Далее шли нападения, нарушения чужих прав, невыплаты алиментов на ребенка. Список продолжался и продолжался. Иногда казалось, что половина полицейских здесь, в Мэне, уже общались по какому-либо поводу с Билли Перде. Он был сиротой и прошел через ряд воспитательных домов и несколько семей приемных родителей еще в детстве. Каждая из семей держала его до тех пор, пока не осознавала, что Билли несет с собой больше проблем и неприятностей, чем поступало денег от социальных служб. Именно так обычно и ведут себя некоторые приемные родители. Они относятся к детям как к способу заработать деньги, как курам-несушкам, до тех пор, пока они осознают, если курица действует на нервы, ей ведь можно запросто отрезать голову и подать ее к столу. Однако вариантов остается меньше, если речь идет о ребенке, который постоянно нарушает правила. Многие приемные родители Билли относились к нему с пренебрежением и подозревали его во многих непристойных делах. В конце концов, Билли обрел пристанище у какой-то пожилой пары на севере штата. У пары, которая специализировалась на суровой любви. К тому времени, когда к ним прибыл Билли, глава семьи имел опыт общения с 20 приемными детьми. Узнав подростка немного получше, он, возможно, понял, что этот парень стоил многих. Однако старик пытался как-то вытянуть Билли, и на некоторый период времени ему это удалось. Затем Билли опять поплыл по течению. Он переехал в Бостон и влился в компанию Тони Селли. Но наступил кому-то там на пятки, и ему пришлось перебраться обратно в Мэн, где он встретил Риту Феррис, девицу на 7 лет моложе его. И они поженились. У них родился сын, но Билли всегда проявлял какую-то инфантильность в отношениях. Теперь ему исполнилось 32, и он вырос здоровым, как бык. Мускулы в рук наводили на мысль об огромных окороках. Кисти сделались такими неохватными, что пальцы практически тонули в мышцах. У Билли были маленькие поросячьи глазки, от него вечно пахло солодовым ликером и заплесневелым хлебом. Под ногтями ободком чернела грязь, а на шее красовались прыщи с белыми головками, но он упорно брился старой ржавой бритвой. У меня появилась возможность рассмотреть Билли Перде с близкого расстояния. После того, как мне не удалось надеть на него наручники, и он крепко прижал меня к стене внутри своего серебристого трейлера, который был забит нестиранной одеждой, протухшей едой и еще бог весть чем. Пальцы его крепко вцепились мне в шею, пока он вдавливал меня в стену. Носки моих ботинок едва касались пола. Другой рукой он держал у моего левого глаза нож с коротким лезвием. Я уже чувствовал, как кровь сочилась из порезанной щеки. Вероятно, идея с наручниками была не самой лучшей. Наверняка проще сковать наручниками весь трейлер, чем самого Билли. Я направлял все свои силы на то, чтобы отстранить руку Билли с ножом, но она все равно оставалась неподвижной, как статуя поэта на площади Лонгфелло. Пока мою голову осаждали мысли о том, какой же глупостью с моей стороны было вот так сюда прийти, Билли очень сильно ударил меня по голове кулаком, а затем откинул к противоположной стене трейлера. В голове у меня зазвенело, а из уха пошла кровь. Я еще подумал, что моя ушная раковина сейчас просто взорвется, но тут давление пальцев на шею начало усиливаться, и я отчетливо понял, что могу больше не беспокоиться об ухе. Нож заколебался в его руке, и я почувствовал новую волну боли. Кровь теперь текла просто ручьем, капая с моей щеки на белоснежный воротник. Лицо Билли стало почти бордовым от ярости, он тяжело и часто дышал сквозь крепко стиснутые зубы. Билли полностью сосредоточился на том, чтобы вытрясти из меня жизнь, а я тем временем умудрился залезть правой рукой в свой карман и с облегчением почувствовал прохладную рукоятку пистолета. Я уже думал, что больше не выдержу, когда мне вдруг удалось высвободить руку и ткнуть пистолетом прямо в физиономию Билли. Злобный огонек, до этого мелькавший у него в глазах, начал потихоньку угасать. Давление на мою шею ослабло. Нож выскользнул из раны, и я повалился на пол. Мое горло страшно соднило, а из легких вырывались хрипы. Я продолжал держать Билли под прицелом, но он оставил меня и отошел прочь. Теперь, когда волна его ярости немного спала, он выглядел довольно неуверенно. Билли взял сигарету из пачки Мальборо, прикурил ее. Затем предложил сигарету мне. Я отрицательно покачал головой, отчего боль в моем ухе снова начала нарастать. Тогда я решил больше не качать головой. «Почему ты хочешь надеть на меня наручники?» — спросил Билли заискивающим тоном. Он посмотрел на меня, и я увидел в его глазах настоящую тоску. «Может, не надо, а?» Я сделал еще несколько глубоких вдохов и только тогда смог заговорить. Мой голос звучал хрипло, а горло болело так, словно кто-то засыпал туда гравий. Если бы я не знал, что убили ум ребенка, я бы все-таки пустил в ход оружие. «Ты сказал, что собираешься сделать из меня бейсбольную биту и выбить из меня все дерьмо, насколько я помню», — сказал я. «Эй, но ты же был груб», — произнес он, и злобный огонек снова загорелся на мгновение в его глазах. Мое оружие все еще было направлено на Билли, но его это по-прежнему мало заботило. Мне же было интересно. Может быть, он знал об оружии что-то, чего не знал я. Может быть, спертый воздух трейлера мог препятствовать вылету пули из ствола, пока мы там разговаривали. Я был груб. Совсем было собравшись снова отрицательно покачать головой, я вспомнил о пострадавшем ухе и решил, что лучше вообще лишний раз не шевелиться. Я пришел к Билли Перде, как, возможно, сделал бы покойный ныне отец Риты, бывшей его жены, которая жила теперь со своим двухлетним сыном Дональдом в маленькой квартирке на Локус-стрит в Портленде. Ее развод с Билли Перде состоялся 6 месяцев назад. И с этого времени горе-папаша не выплатил ни цента алиментов своему законному сыну. Я знал семью Риты все то время, пока рос в Скарборо. Ее отец скончался прямо на работе, в банке, а мать всю жизнь боролась за сохранение семьи. Один брат Риты сидел в тюрьме, другой находился в бегах, спасаясь от обвинений в хранении наркотиков. А старшая сестра жила в Нью-Йорке и к этому времени порвала все связи со своей семьей. Рита была худенькой, симпатичной блондинкой, но тяжелая жизнь наложила отпечаток на ее внешность и взгляды. Билли Перде никогда не бил жену, не оскорблял ее физически, но он имел явную склонность к систематическим вспышкам гнева и уже вывел из строя поочередно 2 квартиры, в которых они жили, когда были женаты. Он 2 раза пытался поджечь их. В последний раз Рита проснулась вовремя, чтобы едва успеть спасти своего тогда еще годовалого сына и включить пожарную тревогу для эвакуации остальных людей. На следующий день она подала на развод. Теперь Билли скрывался в своем трейлере и влачил жалкое существование, еле сводя концы с концами. В зимнее время он находил временную неквалифицированную работу, либо срубая новогодние елки, либо направляясь дальше на север, на лесоповал. В остальное время Билли занимался тем, что умел делать, а умел он немногое. Его трейлер стоял на земле, которой владел Рональд Стрейдер, индеец по происхождению, поселившийся в Скарборо по возвращении из Вьетнама. Рональд командовал корпусом К-9 во время Вьетнамской войны, возглавлял походы войск по джунглям и был неразлучен со своей немецкой овчаркой Эльзой. Собака могла учуять приближение вьетнамцев на расстоянии. Рональд однажды рассказывал мне, что собака смогла найти свежую воду даже тогда, когда отряд забрел в низины, в болотистую местность. Когда американцы эвакуировались, Эльза была оставлена как лишнее оборудование в распоряжении южно-вьетнамской армии. У Рональда в бумажнике всегда хранилась ее фотография, вместе с парой собачьих жетонов, висевших ранее у нее на ошейнике. Стрейдер сказал, что вьетнамцы съели его собаку, как только американцы уехали. А он так больше никогда и не завел себе другой. Вместо этого у него появился Билли Перде. Билли знал, что его бывшая жена хочет переехать на западное побережье и начать там новую жизнь, и что она нуждается в деньгах, которые Билли должен был ей для этого дать. Он не хотел, чтобы она уезжала. Все еще верил в то, что сможет наладить их отношения. Однако у Риты сложилось совсем иное мнение на этот счет. Вот тут-то я и сказал Билли, что она не собирается возвращаться к нему, и по закону он обязан выплачивать ей деньги. «Я люблю ее», — произнес Билли, притушив свою сигарету и выпустив из ноздрей две струи дыма. «Кто будет присматривать за ней в Сан-Франциско?» Я поднялся на ноги и стряхнул полузасохшую кровь со своей щеки. Рукав пиджака промок от крови. «Мне повезло», — подумал я, — «что пиджак черный. Хотя уже сам факт, что я счел подобной удачи, много говорил о насыщенности текущего дня событиями». «Билли, как она и Дональд смогут выжить, если ты не будешь платить им тех денег, которые присудил платить судья?» — ответил я. «Как она сможет без них обходиться? Если ты действительно намерен заботиться о ней, тогда тебе следует их платить». Он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на свои ступни. Пальцы его босых ног отпечатывались на линолеуме пола. «Прости меня, приятель, за то, что я причинил тебе боль!» Он потрепал себя за волосы. «Ты собираешься идти в полицию?» «Если бы я собирался пойти в полицию, то ни за что не сказал бы об этом Билли Перде. Кроме того, если бы я обратился в полицию, Билли посадили бы в тюрьму, и он не смог бы выплачивать алименты». Но в его взгляде промелькнуло что-то, когда он спрашивал о копах. Нечто такое, на что мне следовало сразу обратить внимание. А я этого не сделал. На манжетах его черной футболки виднелась грязь. Мне следовало знать. Билли волновало внимание копов не из-за какого-то там украденного окорока или из-за невыплаченных алиментов. «Если ты заплатишь деньги, я отпущу тебя», — продолжал я. Он пожал плечами. «У меня их не так-то много. У меня нет $1000. «Билли, ты должен примерно $2000. Думаю, здесь ты обсчитался». Трейлер отсырел до плесени. В полу зияли дыры. Он был весь завален всякой рухлядью, старым хламом. Если бы у Билли имелись $2000, он бы жил где-нибудь в другом месте. Он бы и звался по-другому. И стал бы другим человеком, потому что у этого человека, у Билли Перде, никогда не было $2000 в свободном распоряжении. «У меня есть 500!» — внезапно обронил он. Но в его глазах в этот момент появилось какое-то новое выражение, похожее на искорку первобытной хитрости. «Дай мне их!» — потребовал я. Билли не двинулся с места. «Билли, если ты не заплатишь мне сейчас, полицейские посадят тебя, и ты будешь гнить в тюрьме до тех пор, пока не заплатишь. К тому же, находясь в заперти, ты никак не сможешь заработать хоть сколько-нибудь денег. Это напоминает заколдованный круг». На мгновение он задумался, затем потянулся к Софе, которая стояла в торце трейлера, и извлек из-за обивки потрёпанный конверт. Встал ко мне спиной и отсчитал $500. Потом убрал конверт на место. Билли совершал манипуляции с денежными купюрами с видом волшебника, достающего чьи-нибудь часы из кармана зрителя после впечатляющих заклинаний. «Ты что, взял банк, Билли?» Единственным подходящим для этого малого способом достать денег могло бы стать дробление банковских сейфов бульдозером. «Передай ей кое-что от меня», — сказал Билли. «Передай ей, что, может быть, во всем этом есть нечто большее. Понимаешь, скажи ей, что, возможно, я уже больше не такой неудачник, каким был. Слышишь меня?» Он улыбнулся всезнающей улыбкой. Улыбкой такого типа кто-нибудь одаривает тебя, когда считает, что знает нечто, о чем ты не знаешь. И тогда я подумал, что если Билли Перде и знает что-то подобное, то это никак не должно волновать меня. Я ошибался. «Я понял тебя, Билли. Скажи мне, что ты больше не работаешь на Тони Селли. Позволь мне освежить твою память. Речь о высоком смышленом парне из Бостона. Обычно он называет себя Тони Чистюлей. Начинал сутенером, а теперь хочет объездить весь мир. Он наркоман, любит порно и все, что противоречит закону». Я сделал паузу. «Раньше ты работал на него, Билли. Я спрашиваю тебя, продолжаешь ли ты этим заниматься?» Билли, перед тем, как ответить, потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть воду из ушей, и уставился в сторону. «Знаешь, иногда я помогал Тони. Конечно, конечно, помогал, но я уже давно не видел его, очень давно». «Лучше бы ты говорил правду, Билли. И без того слишком многие люди хотят сказать тебе пару ласковых слов». Он никак не отреагировал на мою последнюю фразу и не поддержал этого разговора. Как только я принял из его рук деньги, он вновь придвинулся ближе ко мне. И я взял на изготовку пистолет. Лицо Билли оказалось на расстоянии дюйма от меня. Ствол пистолета упирался ему в грудь. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он меня, и я снова уловил злобный огонек в его глазах. Улыбка уже сошла с губ Билли. «Я знал ее семью», — сказал я. Не думаю, что он воспринял смысл моих слов. «Как она будет расплачиваться с тобой?» — он повернулся ко мне. «Ты спишь с ней?» Я выдержал его взгляд. «Назад! Теперь назад!» Он некоторое время оставался там же, где и стоял. Затем, помедлив, все-таки отодвинулся в сторону. «Лучше бы тебе этого не делать», — произнес он, пока я пятился к выходу из трейлера и ступал в холодную декабрьскую ночь. Полученные деньги, конечно, наводили меня на определенные подозрения. Билли не имел возможности честно их заработать. Может быть, мне следовало надавить на него, чтобы узнать, откуда эти деньги. Но я был бесконечно рад уже тому, что мне удалось выбраться оттуда. Мой дедушка, который тоже когда-то был полицейским, помнится, поделился со мной шуткой, которая значила больше, чем просто шутка. Парень рассказывает своему приятелю, что он знает отличную карточную игру. «Но это сплошное надувательство», — протестует его друг. «Я знаю», — говорит парень, — «но ведь это единственная игра в городе». Шутка покойного деда часто приходит мне на ум, особенно в последние дни. Другие вещи, о которых рассказывал мой дедушка, также часто приходят мне в голову. Вещи, которые вовсе не были шутками для него самого, но почему-то вызывали смех у других. Спустя 72 часа после смерти Эмили Уоттс и тех мужчин у лодочного сарая, Билли остался единственной игрой в городе. Я остановился рядом с банком в местечке Дубовый холм и снял $200 со своего счета через банкомат. Порез под глазом перестал кровоточить, но я понимал, если попытаюсь отодрать корку засохшей крови, рана начнет кровоточить снова. Я заехал в офис Рона Арчера на Форест-авеню, где тот осматривал пациентов два раза в неделю по ночам, и он наложил мне 3 шва. «Чем же вы таким занимались?» — спросил Арчер, готовясь ввести мне обезболивающее. Я уже собирался попросить его не беспокоиться, но вовремя понял, что он просто шутит и ждет от меня того же. Доктору Арчеру было около 50. Он выглядел достаточно привлекательным мужчиной, с красивыми волосами серебристого оттенка и весьма изысканными манерами, которые настолько впечатляли молодых женщин, что им хотелось разделить с ним постель. «Пытался вытащить ресницу», — ответил я ему в тон. «В следующий раз используйте глазные капли. Вы убедитесь, что они не так уж и плохи, По крайней мере, глаз останется целым и невредимым. Он обработал рану тампоном, а затем потянулся ко мне с иглой. Я инстинктивно отстранился назад. «Ничего страшного. Ты же уже большой мальчик», — пробормотал он. «Если не будешь плакать, я дам тебе конфетку». «Держу пари, что учась в медицинском колледже, вычислились лучшим учеником». «А если серьезно, что же все-таки произошло?» — спросил он, как только начал зашивать рану. «Выглядит так, будто кто-то вонзил сюда острое лезвие. И на вашей шее тоже какие-то странные следы». «Я всего лишь пытался надеть наручники на Билли Перде, и мои действия не увенчались успехом». «Перде! А, это тот ненормальный, который чуть не сжег своих жену с ребенком». Арчер вскинул брови. «Вы, должно быть, еще в большей степени ненормальный, чем он, если пытались это сделать». Он продолжал зашивать. «Знаете ли, как ваш доктор, я могу сказать, если будете продолжать в том же духе, вам понадобится более профессиональное оборудование, чем то, которое у меня есть». Он сделал еще стежок, а затем обрезал нитку. Отступил немного назад, чтобы изучить результат своей работы. «Прекрасно!» — с гордостью произнес он. «Отличная вышивка!» «Если я взгляну в зеркало и обнаружу, что вы вышили у меня на лице сердечко, мне придется сжечь ваш офис». Арчер аккуратно обернул марлей использованную иглу и выбросил ее в контейнер. «Эти стежки рассосутся через несколько дней», — сказал он. «Но не играй с ними. Я знаю, в этом ты ведешь себя как ребенок». Я оставил этого насмешника потешаться над самим собой и направился на квартиру Риты Феррис, которая находилась рядом с восточным кладбищем, где были похоронены два молодых Бурроу. Оба они слыли очень уважаемыми капитанами, и оба погибли на острове Монхэген во время войны 1812 года. Их прах позже перенесли на восточное кладбище, устроив роскошные похороны. Похоронная процессия торжественно проследовала по улицам Портленда. Рядом с их могилами находилась мраморная могильная плита с именем лейтенанта Уотерса, который получил тяжелое увечье в той же самой битве и после двух лет страданий скончался. Ему было всего 16 в момент ранения, и едва достигнув 18-летия, Уотерс умер. Уж не знаю, почему я размышлял о них, когда приближался к квартире Риты Феррис. Может быть, после встречи с Билли Перде меня беспокоили мысли о молодых потерянных жизнях. Я свернул на Локус-стрит, миновав по пути англиканскую церковь Святого Павла справа и магазин Святого Винсента слева. Дом Риты Феррис находился в конце улицы, рядом со школьным двором. Это было симпатичное трехэтажное здание белого цвета с каменными ступеньками крыльца, ведущими к дверям с квартирными номерами. По обе стороны от крыльца стояли ряды открытых почтовых ящиков. Дверь мне открыла чернокожая женщина с маленькой девочкой на руках, вероятнее всего, ее дочерью. Пока я входил, она искоса смотрела на меня с подозрением. В Мэне сравнительно мало чернокожих людей. В начале 90-х годов штат был на 99% заселен белыми. Я попытался одарить женщину лучшей своих улыбок, чтобы показать, что у меня нет ничего дурного на уме. «Я здесь, чтобы повидаться с Ритой Феррис. Она ждет меня». Женщина стала коситься на меня еще более грозно. Ее профиль казался высеченным из камня. «Если она ожидает вас, тогда воспользуйтесь домофоном», — резко сказала она и захлопнула дверь перед моим носом. Я вздохнул и позвонил. Рита Феррис сразу ответила. Дверь чьей-то квартиры хлопнула, пока я поднимался вверх по ступеням. Через закрытую дверь ее двухкомнатной квартиры я мог слышать шум включенного телевизора и кашель ребенка. Я дважды постучал, и дверь открылась. Рита отступила в сторону, пропуская меня внутрь. Дональд, одетый в голубой комбинезон, сидел на ее правой руке. Волосы Риты были зачесаны назад и собраны в хвост. Она была одета в голубой бесформенный свитер, голубые джинсы и черные сандалии. На свитере виднелись остатки детской еды. Квартира выглядела маленькой, но опрятной, если только забыть о порванной мебели, и вся пропиталась запахами ребенка. За спиной Риты, в глубине квартиры, я заметил какую-то незнакомую женщину. Пока я осматривался, она опустила коробку, наполненную узорчатыми салфетками, едой в баночках и кое-какими свежими фруктами на кушетку. Пластиковый пакет с одеждой секонд-хенда и одной-двумя детскими игрушками лежал на полу. В свободной руке Рита держала несколько банкнот. Поймав мой взгляд, она мгновенно покраснела и спрятала деньги в карман джинсов. Незнакомая женщина, стоя рядом с ней, смотрела на меня с любопытством и, как мне показалось, с враждебностью. Ей, вероятно, было около 70. У нее были красивые, хотя и седые волосы, и большие голубые глаза. Ее длинное шерстяное пальто выглядело дорогим, особенно в сочетании с шелковистым тонким свитером и хлопковыми брюками. Золото блестело у нее в ушах, вокруг шеи, на пальцах рук и запястьях. Рита прикрыла входную дверь и повернулась к пожилой незнакомке. «Это мистер Паркер», — сказала она. «Он поговорил с Билли о нас». Она в смущении засунула руки в задние карманы брюк. «Мистер Паркер, это Шерри Лэнсинг. Она моя подруга». Я протянул руку для рукопожатия. «Очень приятно с вами познакомиться», — произнес я. После некоторого колебания Шерри Лэнсинг тоже протянула мне руку. Ее пожатие было удивительно сильным. «Взаимно», — ответила она. Рита вздохнула и решила продолжить знакомить нас. «Шерри помогает нам», — объяснила она. «Помогает с едой и одеждой. Без нее мы бы вообще не справились». Женщине, вероятно, стало неловко, и она резко засобиралась уходить. Покрепче затянула пояс пальто, поцеловала на прощание Риту в щеку, затем обернулась к Дональду и потрепала его волосы. Вместо «до свидания» она сказала: «Я заскочу к тебе через недельку-другую». Рита явно почувствовала себя неловко. Ей показалось, что она невежливо обошлась со своей гостьей. «Вы уверены, что не хотите остаться?» Шерри Лэнсинг взглянула на меня и улыбнулась. «Нет, спасибо. У меня еще достаточно дел на сегодняшний вечер. Кроме того, я уверена, что вам есть о чем поговорить с мистером Паркером». Произнеся это, она кивнула мне напоследок и направилась вниз по ступеням. Вероятно, Шерри Лэнсинг работала в какой-то из социальных служб, может быть, в обществе Святого Винсента. Рита, кажется, догадывалась, о чем я думал. «Она просто подруга, вот и все», — сказала она мягко. «Шерри знала Билли. Она знала, каким он был и каким остается. Теперь она просто зашла убедиться, что с нами все в порядке». Рита заперла дверь и обратила внимание на мой глаз. «Это Билли поранил вас?» «У нас просто возникли некоторые разногласия». «Простите меня. Я совершенно не подумал о том, что он может вас поранить». На лице Риты отразилось искреннее беспокойство, и это придало ей привлекательности, несмотря на темные круги под глазами и ранние морщинки. Она села и усадила Дональда к себе на колени. Он был крупным ребенком с большими глазами и постоянным выражением любопытства на личике. Мальчик улыбнулся мне, поднял пальчик, затем опустил его и вновь посмотрел на свою мать. Она улыбнулась ему, и он весело рассмеялся. «Могу я предложить вам кофе?» — спросила Рита. — «У меня, к сожалению, нет пива, иначе я бы обязательно вам предложила». — «Все в порядке. Я не пью. Я пришел, чтобы отдать вам вот это». Я протянул ей $700. Она какое-то время выглядела немного шокированной, пока Дональд не попытался засунуть себе в рот 50-долларовую купюру. — «Нет, нет», — проговорила она, отодвигая деньги подальше от ребенка. — «Ты так обходишься мне достаточно дорого». Она вытащила из пачки 2 50-ки и протянула их мне. «Пожалуйста, возьмите, чтобы хоть как-то возместить то, что произошло». Я сжал ее руку и тихонько отодвинул от себя. «Нет, я не возьму их», — сказал я. «Это для вас. Мне удалось поговорить с Билли. Похоже, у него сейчас все не так уж и плохо, особенно в смысле денег, и, возможно, он даже начнет нормальную жизнь. А если не начнет, то может стать легкой добычей для копов». Рита кивнула. «Он не очень-то плохой парень, мистер Паркер. Просто сейчас у него не лучший период, но он безумно любит Донни. Думаю, он сделает все, только чтобы я не отрывала ребенка от него». Именно это и волновало меня. Красноватый огонек в глазах Билли мог гореть еще очень долго. Я встал, чтобы уйти. У себя под ногами на полу я увидел одну из тех игрушек, которые принесла с собой Шерри Лэнсинг. Пластиковую утку с желтым гребешком, которая запищала, когда я поднял ее с пола и положил на стул. Шум отвлек Дональда, но вскоре его внимание опять сосредоточилось на мне. «Я еще заеду к вам на следующей неделе. Посмотрю, как у вас дела». Я протянул Дональду палец, и тот вцепился в него.

как пальцы, постоянно погружающиеся глубже и глубже в неясное прошлое. Благодарим вас, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение на нашем канале в Бусти по ссылке в описании.